48. Пользуйтесь металлическими или бумажными трубочками. Если вам нравится пить из трубочки, или она вам необходима, попробуйте использовать полностью разлагаемые бумажные. Можно пойти дальше и носить с собой металлическую трубочку или несколько бумажных. Просто промывайте металлическую трубочку каждый вечер вместе с контейнером для ланча, и у вас всегда будет трубочка под рукой.